Ты сможешь показать мне этот камень?» «Смогу», — легкомысленно заявила она. «Но ведь в горах все камни одинаковые, а с высоты заметки не увидишь». «Это особенный камень», — таинственным шепотом сообщила Инга. «Он стоит на таком обрыве, и оттуда далеко видно. А когда он принес меня к деревне и спустил на землю, вот что подарил». И она достала из кармана куртки кусок малахита, величиной со средний кусок мыла, с красивым сферическим рисунком на одной стороне и полосатым на другой. Камень был дикий, необработанный, и, видно, от долгого пребывания в брезентовом кармане слегка отшлифовался по углам. Эх, поглядеть бы на него получше. Понюхать, покушать, овеги подсунуть. Да ведь как отнять такой подарок у счастливого ребенка? И ты простилась с Данилой? И я простилась, — со взрослой печалью сказала Инга. Но скоро же встретимся, через 11 лет. А как вы простились, расскажи. Как? Она задумалась. Он мне поклонился. И я ему поклонилась. Люди, что приютили Ингу у себя, рассказывали, что девочка пришла от опушки леса одна, разве что все время оборачивалась назад и кому-то махала рукой, и потом сообщила, что ее нашел и принес Данила мастер, но ничего подобного им не рассказывала. Когда они полетели на вертолете к стану, Инга сразу же прилипла к иллюминатору и с какой-то тоской смотрела на землю. Минут через 20 она закричала в ухо Русинову, показывая на гору. «Вон! Вон мой камень! Вижу! Это он!» На краю каменистой осыпи был высокий заметный останец, чем-то напоминающий памятник Островскому возле Малого театра. Будто на краю обрыва, в глубокой задумчивости, сидел человек и смотрел в землю. Русинов незаметно поставил точку на своем планшете, а Инга всю дорогу потом смотрела назад. Вертолет поджидали, на площадке прыгали люди. Русинов предупредил пилотов, чтобы не выключали двигатель, так как сейчас же полетят назад. Родители Инги кинулись под винты, схватили дочь, а Русинов, стоя в проеме распахнутой двери, знаком подозвал к себе Ивана Сергеевича. Не хотелось брать с собой к камню егеря, который был тут же на площадке. Он бы немедленно отправил по своим каналам информацию и задолбал бы вопросами. А если откровенно, то Русинову просто не хотелось делиться секретом Инги со службой, которая немедленно начнет розыск спасителя девочки, заморочит ей голову допросами и разрушит прекрасную сказку про алые паруса. Иван Сергеевич заскочил в кабину, и Русинов, захлопнув дверь, показал пилотам большой палец вверх. Вертолет взмыл в небо, и было видно, как замахал руками и заметался егерь. Конечно, он обязательно доложит своим, что Русинов с Афанасьевым вылетели куда-то без охраны, но от службы можно было всегда отбрехаться. По пути Русинов практически ничего не рассказывал Ивану Сергеевичу, желая поставить его перед фактом. Когда же приземлились неподалеку от Островского и пешком подошли к осыпи, спину Русинова вновь ознобило. На камне был знак. Причем намалеванный совсем недавно. Белая краска, автомобильная эмаль, еще свежо и ярко блестела, не побывав ни разу ни под дождем, ни под жарким солнцем. Они на четвереньках оползали подножие останца, но камень не оставлял и не хранил следы. Русинов наковырял со щебенки под знаком капли пролитой краски для анализа и молча побрел к вертолету. Неизвестно, кто спасал Ингу, но то, что именно этот человек оставлял таинственные знаки в горах, было несомненно. А если так, то приходилось верить в сказки.